— отрезал жестко Ступин. За сыном хлопнула дверь. И навсегда. Екатерина Михайловна, как мать, не могла вынести ухода сына. — Как ты мог, — рыдала она. — Чужих детей бережешь, а своего же родимого сыночка выгнал из дому. — Не плачь, — отвечал ей Ступин. — Искусство или берет всего человека, или отшвыривает его прочь. Да ведь пропадет кровинушка наша. — Пусть пропадает, — решил Ступин. Рафаил Ступин, уйдя из дому, бродяжил по России, менял города и клиентов, делал миниатюры и писал акварельные портреты с дворян Поволжья, нахлебничал у купцов, гулял и пил. Но все-таки пропал, оставив для наших музеев столь мало, что мне до сих пор жаль его погибшего таланта. Был год 1834. Когда, закончив Академию художеств, в Арзамас вернулся Николай Алексеев, ставший для Ступина не только хорошим зятем, но и верным помощником, заменив старику пропащего сына. Алексеев ревностно делил с тестем руководство школы, читал ученикам лекции, насыщая их теми знаниями, которые с мраморных берегов Невы вывез на травянистые берега Теши, заселенные полчищами гусей. Он был талантлив, что и доказал своими работами. За картину-панораму академик Ступин с его учениками торжественное собрание Академии художеств избрал Алексеева в академики. Его ранний автопортрет был настолько хорош, что долгие годы считался автопортретом Ареста Кипренского. Позже Алексеев написал себя в романтическом духе пушкинского Олеко. В третьем томе трудов Всероссийского съезда художников опубликована речь нижегородца Карелина от 2 января 1912 года, в которой приведен загадочный случай. В одну из веселых минут жизни Алексеев привез в Арзамас чересчур веселого Карла Брюлова, и великий маэстро кисти запечатлел приятеля на фоне города. Что это, легенда? Неужели и прославленный Брюлов не миновал Арзамаса? В январе 1838 года Ступин овдовел. Жизнь кончилась, и одна утеха в горечи — это музы. Никому зла не делал, и не пойму, откуда недоброжелатели. Враги были. Осенью 1842 года ночью подпалили сарай, но пожар затушили. Потом поджигали школу, но ученики забили огонь. Наконец, в ноябре 1842 года враги или завистники, кто их знает, своего добились. Школа Ступина запылала. Из пламени спасались, что могли, эстампы и книги, но музей сильно пострадал. Множество картин было расхищено набежавшей толпой, часть скульптур в суматохе разбили. Спасибо друзьям из Петербурга, выхлопотали 5000 серебром на возрождение школы, и на эти деньги школа Ступина продолжила работу. Но возник перерыв в учении, который скверно подействовал на зятя. — Александр Васильевич, — сказал Алексеев, — меня соблазняют работать в Петербурге над украшением Исаакиевского собора. Трудно отказываться от столь лестного предложения. Он уехал в столицу, оставив школу и клавочку на попечение старого тестя, и больше не вернулся. Не выдержав разлуки с любимым мужем, умерла и Клавдия Александровна. Ступин остался в одиночестве и вряд ли обрадовался, когда его наградили орденом Владимира за распространение живописи в Отечестве. Так было объявлено в императорском указе. Жестокая николаевская эпоха близилась к концу, но старик уже устал видеть страдания учеников своих. «Я отворяю им врата в мир искусства, а бари затворяют их для моих детей, распахивая перед ними ворота зловонных конюшен. Доколе терпеть? Нет, — решил Александр Васильевич, — учить рабов, чтобы, познав свет, они снова пропадали во мраке невежества. Я больше не стану, прости меня, Боже!»